22. Мария Григорьевна, проводив мужа на работу, решила и сама позавтракать. Она любила завтракать в одиночестве, перед телевизором. В отличие от мужа, который утром ел мясо и яйца, а то и борщ, она варила себе молочные каши, поджаривала гренки. Мужу она варила по утрам кофе, а себе заваривала душистый чай. Вот и сейчас она положила себе в тарелку немного манной каши, в центр которой бросила кубик сливочного масла, который начал таять прямо у нее на глазах, превращаясь в желтое озерцо, налила в чашку чаю и сунула два кусочка тонко нарезанного хлеба в тостер. Вот это завтрак, сплошное удовольствие. На 12 часов у нее была запланирована встреча с подругой, они собирались отправиться за покупками в охотный ряд. У мужа подруги намечался юбилей, и надо было выбрать подарок, но это в 12, а до этого у нее имелся еще вагон времени, который она могла посвятить своим маленьким слабостям. Фильм, которым она увлеклась, про известную советскую актрису Зою Федорову, много пережившую, и славу, и любовь, и лагеря, и в пожилом возрасте убитую в собственной квартире, она досмотрит вечером, когда муж уснет и она снова будет предоставлена сама себе. А вот в очередной раз полюбоваться появившимися у нее не так давно драгоценностями она сможет прямо сейчас, когда она в квартире одна, когда ей никто не сможет помешать, когда она в тишине и покое сможет представить себя совсем молодой, шикарной, на каком-нибудь приеме или в каком-нибудь дорогом отеле, вроде того, Негриска, кажется. Мария Григорьевна позавтракала, вымыла посуду и, поставив на плиту вариться куриный бульон, отправилась в спальню, где достала из бельевого шкафа золотую чешуйчатую сумочку и высыпала все золото и бриллианты на постель. Долго примеряла браслеты, любуясь драгоценным блеском рубинов и изумрудов на одном из них, в форме вытянутой фигурки тигра в затянувшемся прыжке. Безумно дорогая вещь. А эти серьги – настоящие произведения искусства. Бриллианты, сапфиры. Доставать уже свою шкатулку почему-то не хотелось. Хотелось представить себе, как все это выглядело там, в Ницце. Мария Григорьевна достала из этого же шкафа дорожную сумку, из которой извлекла новенькие оранжевые туфли на тонкой шпильке и узкое, змеиное зеленое платье. Затем последовали коробочки с духами. Это были новые духи, незнакомые ей, и очень, очень приятные, до головокружения. Не выдержав, она вылила себе на ладонь несколько капель, подушилась за ушами, потерла запястье. Подумала о том, что жизнь как-то незаметно промелькнула, пролетела и что молодость уже не вернешь, что никакие маски уже не помогут вернуть коже матовую гладкость, свежесть, естественный румянец, маска. Вот черт, и надо же было ей так опростоволоситься перед этим следователем. Какой приятный мужчина, на редкость. И она, старая грымза в отвратительной маске, расписалась в своем возрасте, называется. Хотя чего же здесь удивляться, когда она так нервничала. Хорошо еще, что вообще в обморок не хлопнулась. Кузнецкий мост, усмехнулась она своим мыслям. Затем, испугавшись этих мыслей, она быстро вернула драгоценности и вещи на место и закрыла шкаф. Погладила стопку белья ладонью, как если бы это был живой организм, которому она доверила самое ценное в доме, и, бормоча себе что-то под нос, вошла в кабинет мужа. Как все-таки хорошо, что они отказались от домработницы. В квартире ни одной посторонней души. Тишина, все лежат на своих местах, никто не сует нос в твои шкафы или сумки, в твои кастрюли или корзину с бельем. Уж сама она как-нибудь пропылесосит, протрет пыль, уложит грязную посуду в посудомоечную машину и белье в стиральную. Вот и сейчас, в кабинете, никого, никто не натирает до блеска старинный, красного дерева, письменный стол, не чистит зеленую лампу. Никто не знает, чем ты будешь заниматься, вязать ли, смотреть ли телевизор, а то и просто спать. Мария Григорьевна подошла к столу, включила компьютер, нашла папку со скачанным сериалом, включила фильм и прилегла на мягкий кожаный диван. Вот оно, домашнее счастье. На экране появилось милое лицо актрисы, игравшей роль Зои Федоровой. Красивые серые глаза, ямочки на щечках, яркие губы. Невероятно, как она похожа на свою героиню. Еще немного, и станет известно, кто и за что ее убил. И Мария Григорьевна погрузилась в фильм. 23. Денис позвонил и пригласил Левина поужинать с ним в ресторане «Пушкин». «Денис, вы уже заказали столик?» – спросил Левин. «Нет, но это и не требуется. Для меня столик всегда найдется. Я не об этом. Просто у меня есть несколько другое предложение. Давайте поужинаем в ресторане «Карамазов». «Денис, понятное дело, не возражал. Встретились в 8 часов. Левин, расстроенный и обескураженный внезапным отъездом Земцовой, отметил, что и Денис выглядит крайне удрученным, нервным. Едва сели за стол, как Денис сказал: «Я очень-очень жалею, что обратился к вам, Игорь. Вы не подумайте, что я не доверяю вам или недооцениваю вас как специалиста. Дело не в этом. Я жалею, что Юлю подключил к этому наиглупейшему расследованию. Я очень-очень вас прошу, давайте уже прекратим все это. Может, вы и не верите мне, что Надя не имеет отношения к этим двум убийствам, но я-то точно это знаю, я чувствую. Однако кто-то упорно хочет, чтобы ее посадили, всячески подставляют, а теперь вот ее похитили. Она исчезла, ее нет, может, ее уже убили. Но если она исчезла, то тем более надо как-то действовать, искать ее, наконец. Да, я согласен, что все крутятся вокруг нее, но я не верю, что она ничего не знает. Знает, знает. И скорее всего, ее не похитили, она сама спряталась, скрылась. Вот так, почувствовала, быть может, опасность исчезла. Причем спрятать ее могли те же самые люди, которые и вовлекли ее в свой преступный замысел. Ну, я очень вас прошу, давайте уже оставим все это расследование. Предлагаю сначала сделать заказ, а потом уже обсудить подробности. Если бы все было так просто и если бы отсутствие вины Триповой было очевидным, то я сделал бы все, чтобы, как вы говорите, оставить ее в покое. Но, увы, подошла официантка, оказалось, что они не готовы сделать заказ. Меню изучали молча, сосредоточенно, хотя каждый, понятное дело, думал не о еде. Левин заказал мясо, Денис – рыбу. Еще водку и белых маринованных грибов, нервно добавил в самом конце Денис. Официантка удалилась, Левин принялся рассказывать о визите уборщицы театра Гаврилова, Василисе Богатовой. Снова уборщица, покачал головой Денис. Хотя именно эти, казалось бы, невидимые люди, как правило, знают больше остальных. Извините, что перебил. Уборщицы, домработницы. Все правильно, они, как правило, знают больше остальных и очень внимательные. Но дело не в этом, а в том, что это отбивалка для мяса. В случае с сыровым, молоток, а теперь вот, это нелепая отбивалка для мяса. Но давайте сначала вернемся к убийству сырова. Как я только что узнал, причем без помощи Земцовой, заметил он, и лицо его при этом непроизвольно приняло страдальческое выражение, Сыров был каким-то невероятным образом связан с неким Головиным и его бывшим компаньоном по бизнесу, Вдовиным. Именно с их счетов на счета сестры Сырова, Екатерины, были переведены в общей сложности 2 миллиона евро. «Сколько-сколько?» – удивился Денис. «Говорю же, в общей сложности 2 миллиона евро. Ничего себе!» «Так вот, после смерти брата Катя, понимая, что деньги до сих пор лежат на этих самых счетах, стала их тратить. Спасибо Юле, конечно, догадалась проверить финансы ближайшей родственницы убитого. Казалось бы, мотив убийства брата налицо, но и здесь поведение подозреваемой кажется бессмысленным, нелогичным. По-хорошему, ей бы затаиться, как мышка, и подождать какое-то время, пока страсти вокруг убийства брата улягутся, а она, поди ж ты, тратит деньги. Да она сделала это ради своего парня, как сказала Юля. Разве не понятно, решила таким образом его привязать к себе. А теперь, когда ее задержали, этого Анатолия и след простыл. Прослеживаем дальше. Вдовин – отец вашей невесты, между прочим, Денис. И получается, что ниточка теперь уже ведет к вам, к человеку, который первым обратился ко мне за помощью, полагая, что за ним в Ницце следили. И следила, кто? Надежда Трипова, уборщица вашего же офиса. Девушка, в которую вы, извините, успели влюбиться и теперь настаиваете на том, чтобы мы оставили ее в покое. И что теперь делать? Денис, терзавший до этого салфетку, разорвал ее в клочья. Что вы на это скажете? Что вы вообще знаете о своей невесте? Да ничего особенного. Лариса, дочка богатого папаши, большую часть времени жившая с ним в Лондоне и якобы занимавшаяся его делами. На самом же деле, как мне думается, она просто проводила там время, жила в свое удовольствие. Не было ли в поведении Ларисы чего-нибудь подозрительного? Может, это она каким-то образом связана со всеми этими убийствами? Она говорила мне, что ей звонит какая-то женщина и требует, чтобы она меня бросила, иначе у ее отца будут неприятности. Еще та женщина сказала, что ее отец разорен, и что деньги у него украл Головин. Михалыч, это руководитель моей службы безопасности, попытался выяснить, откуда были звонки, звонили с телефонов автоматов. Ну а потом я дал ему отбой. Все эти вопросы отпали сами собой, уже не было смысла, мы расстались. Так получилось. Головин, Вдовин, Сыров, Трипова, Тришкин, рассуждал Левин, наблюдая за тем, как подошедшая официантка расставляет приборы. Что их всех связывает? 2 миллиона евро, развел руками Денис. Это же понятно. Хорошо, начнем с самого начала. Итак, Головин, Вдовин, Сыров, Трипова, Тришкин, ты, Денис, Лариса. Теперь связи. Головин и Вдовин, бывшие компаньоны. Сыров и Трипова, друзья. Трипова и Тришкин. Надя сказала, что никогда прежде не слышала эту фамилию. Раздраженно бросил Денис с видом человека, который уже устал объяснять одно и то же. Может, и незнакомы, да только в самолете, который летел в Ниццу, они сидели на соседних креслах, заметил Левин. Подождите, Денис, не сбивайте меня, я ищу общий знаменатель этих всех фигурантов. Сыров и Лариса, да, они были знакомы. Причем Сыров познакомился с Ларисой благодаря все той же Наде Триповой. Настоящей Наде Триповой, художнице, которая рисовала Ларису, работая над иллюстрациями к книге «Дэвид Копперфильд». Вы хотите сказать, что Надя и Лариса были знакомы? Удивился Денис. Смотрите, берем фамилию и тянем к ней нити. Итак, 1. Сыров. Надя Трипова. Котя. Вдовин. Головин. Убийца. 2. Тришкин. Надя Трипова, или женщина, похожая на нее, Иван Гаврилов и весь театр, убийца. 3. Надя Трипова. Сыров. Тришкин. Лариса Вдовина. Ты, Денис, Мария Григорьевна. Это кто еще такая? Спросил Денис. Соседка Нади, живущая в том же доме, где была ее мастерская, ответил Левин. Дальше, Вдовин. Его дочь Лариса Вдовина. Вы, Денис, Надя Трипова. А при чем здесь Надя? Вскричал Денис. С чего вы взяли, что она знакома с Вдовиным? Хорошо, вычеркнем Вдовина. Поехали дальше. Егор, ваш брат, Денис, Олег Шумилин, ее друг и спонсор. Людмила Валеева, ее подруга, которая помогала ей, быть может, с алиби. Вы не замечаете, что имя Триповой практически в каждом из списков? Неужели вы не понимаете, что только время тратите, когда пытаетесь привязать эти бешеные деньги и убийства к моей Наде? Денис, прошу вас, успокойтесь и постарайтесь взглянуть, что называется, правде в глаза. У вашей Нади алиби отсутствует. Как это? Денис перестал есть. Что вы имеете в виду? А то, что сегодня мы проверили показания одного из самых на первый взгляд надежных свидетелей, редактора, но если быть уж до конца точным, заведующей отделом детской литературы в издательстве «Пиноккио». Ее зовут Ирина Борисовна Фомина, и она, вероятно осознав серьезность ситуации, хорошенько расспросила девушку редактора, которая спускалась на лифте вниз, чтобы взять у автора рисунки, и та лишь сказала, что увидела девушку с папкой, подошла к ней и спросила, она ли принесла рисунки для Фоминой, и девушка, которую молоденькая редакторша приняла за Надежду Трипову, сказала, что да, и отдала рисунки. А редакторша спокойно взяла рисунки и, сказав, что относительно гонорара ей, то есть Наде Триповой, позвонят, поднялась к Фоминой и передала ей рисунки. Когда этой девушке показали несколько снимков разных девушек, среди которых была и фотография Триповой, она ее не узнала. Вы понимаете, что это означает? И тогда я догадался показать этой редакторше фотографию Людмилы Валеевой, подружки Триповой, тоже вашей уборщицы, Денис. Правда, на это у меня ушло много времени, но мне помогла ваша сотрудница, заведующая отделом кадров. Убью. Денис стукнул кулаком по столу, чуть не опрокинув судок с соусом. Что же это? Получается, что вместо Нади в издательство приносила рисунки Людмила Валеева. Выходит, так, поехали дальше. Родильный дом. Какой еще родильный дом? Лицо Дениса исказилось. Мы проверили документы в родильном доме, где родилась Надя Трипова, и выяснили, что никакой сестры-близнеца у нее не было. Конечно, если младенца украли, а документы подделали. Денис, успокойтесь. Пока что у нас есть эта информация. К тому же встречался я и с матерью Надежды, Валентиной Триповой, по мужу Мавриной, попытался поговорить с ней по душам, объяснил, насколько важна правда. Хотел выяснить, на самом ли деле она родила одну девочку, а не двух. Конечно, она была удивлена моими вопросами, поэтому мне пришлось даже намекнуть ей, что женщина, как две капли воды похожая на ее дочь, совершила преступление, а подозревают Надю. Словом, объяснил ей все, как мог, но она утверждает, что никаких близнецов нет, что это абсурд и что, если бы такое случилось, она не скрывала бы этого. Я пытался выяснить у нее, способна ли Надежда на поступок, на отчаянный, решительный поступок. Вы спросили, способна ли она на убийство, убитым голосом спросил Денис. Ведь так, да, что-то вроде этого, признался Левин. И знаете, что она мне ответила? Можно себе представить, что расскажет о дочери мать, которая ненавидит ее, пробормотал Денис, который с каждой минутой становился все бледнее и бледнее. Она сказала, что Надя человек в высшей степени целеустремленный, самостоятельный, цельный, способный на лишение ради достижения своей цели и очень закрытый. И что даже она, ее мать, так до конца и не поняла ее. Короче, ничего определенного не сказала, покачал головой Денис. Что ж, хорошо, что она хотя бы грязью ее не поливала. Конфликт-то у них будь здоров. Но и это еще не все. Как вы думаете, зачем я пригласил вас в этот ресторан? Не думаю, что это самое модное место. Так почему мы здесь? Да потому, что, еще раз тщательно осмотрев квартиру Сырова, я нашел в кармане его теплой куртки визитку этого ресторана с 10% скидкой. Конечно, я могу попасть пальцем в небо, но что-то мне подсказывает, что это визитка, а она у него единственная ресторанная, не случайная. Сыров был как бы небогатым человеком и по ресторанам не особенно-то ходил, во всяком случае, до того, как через него прошли эти странные миллионы. А тут, скидка и все такое. Я предположил, что он встречался здесь с женщиной, и, может быть, даже, говорите уже сразу, с Надей Триповой, закивал обреченно головой Денис. Конечно, в Москве же и женщин красивых, кроме Нади, нет. Я при вас попытаюсь поговорить с официанткой и все узнать. Главное, что я взял с собой фотографии всех наших фигурантов, за исключением, конечно, второстепенных, вроде вашей Ларисы, ее отца, разумеется. Он подозвал официантку, маленькую, проворную, среднего возраста брюнетку с пышным конским хвостом, показал ей фотографию Сырова, и все замерли в ожидании реакции официантки. Та, распахнув ярко-голубые глаза, внимательно изучила снимок. «Да, я знаю этого человека. Понятия не имею, как его зовут, но он обедал здесь в обществе одного нашего постоянного клиента, Михаила Семеновича Вдовина». Левин выразительно посмотрел на притихшего и помрачневшего сразу же Дениса, мол, «Ну, что я говорил, не припомните, когда это было и как часто они виделись, зимой, кажется, весной. Он был здесь всего несколько раз, но я почему-то запомнила этого молодого человека. Очень скромный, долго не решался сделать заказ, все мялся, стеснялся, словом, Михаил Семенович сам заказывал для него обед или ужин, выпивку. Не припомните, не был ли он здесь с женщиной? Да, был, один раз, причем без Михаила Семеновича. Когда, точно не могу сказать, в первых числах июня. Вы можете описать эту девушку? Да, конечно. Высокая худенькая блондинка. Очень нервная, знаете, это просто бросалось в глаза. Этот товарищ, она ткнула пальцем в фотографию Сырова, кажется, недоумевал, что с ней. Говорил спокойно, уговаривал даже как будто, пытался обнять, но она ни в какую. Вы не слышали, о чем они говорили? А что, с ним что-нибудь случилось? Вдруг догадалась спросить официантка. Его убили, ответил Левин. Убили? Девушка окатила Левина холодной волной взгляда своих голубых глаз. Возможно, от того, что вы нам сейчас расскажете, будет зависеть, сможем ли мы найти убийцу, проговорил он уже менее уверенным тоном. Ну, хорошо, я постараюсь все вспомнить. Да, он точно бывал здесь, и, как я уже говорила, в обществе Вдовина, этой блондинки с родинкой. С родинкой, вы сказали, и где эта родинка? На подбородке. Знаете, как ни странно, но эта родинка ее нисколько не портила, наоборот. Так вот, он был здесь в обществе этой блондинки с родинкой и еще одной девушки. Вот та, вторая, была полной противоположностью первой. Очень красивая девушка, милая, обаятельная. Знаете, от таких мужчины голову теряют. Мало того, что красиво, так еще и очень богато. Просто в глаза бросается это ее богатство, бриллианты, золото. И это при том, что одежда у нее была довольно простая, черная юбка, блузка. И волосы, густые каштановые волосы. Денис отвернулся к стене и курил себе тихо, выпуская дым из ноздрей, как человек, случайно оказавшийся в этой компании, которого мало что интересовало из разговора Левина с официанткой. «Вот, взгляните, пожалуйста, на эти фотографии, кого-нибудь узнаете?» «Да, вот она, точно!» – воскликнула официантка, указав пальцем на фотографию Надежды Триповой. «Вот она, это вторая девушка, которая в бриллиантах, а той, первой девушки, здесь нет. Так вы не слышали, о чем говорили этот человек, его фамилия Сыров, и Вдовин? Ни о чем не говорили, так просто сидели, время от времени перебрасываясь фразами. Так ведут себя люди, которые уже все успели сказать друг другу. А вот эта девушка и Сыров, они как вели себя, да они и были-то всего один раз. Девушка была напряжена, складывалось такое впечатление, будто она буквально ловит его взгляд, хочет ему что-то сказать. А он выглядел очень умиротворенным, спокойным и довольным жизнью. Помнится, он заказал тогда очень дорогое шампанское, словом, не считал денег. «Вы наблюдательны», — улыбнулся девушке Левин. «Вот вам моя визитка, может, вспомните еще что-нибудь?» «Да я и так вспомнила. Знаете, она приходила сюда еще раз, не так давно, примерно 2 или 3 июня. Ее обслуживала моя коллега, Нина. Так вот, эта девушка заказала себе венский кофе и минеральную воду. И сидела, глядя на дверь, явно поджидала кого-то. Но если учесть, что здесь она была до этого всего один раз, с вашим Сыровым, девушка мелко и быстро перекрестилась, так, может, она его и ждала. Миллион раз посмотрела на часы, но он так и не пришел. Он, может, и рад был бы прийти, сказал Левин, да только к тому времени, вероятно, был мертв. Вот такие дела. Спасибо вам, вы нам очень помогли. Девушка отошла, Денис повернулся к Левину. Что, он на самом деле здесь был с Надей? Да, официантка показала на нее. А вот кто была другая девушка, неплохо было бы узнать. Я пошлю своих людей еще раз опросить соседей. Может, кто и вспомнит блондинку с родинкой. Денис, я понимаю ваши чувства, но в который уже раз предлагаю вам взглянуть в глаза реальности. Надежда Трипова, преступница. И частью какой крупной игры она стала, только ей и ее сообщникам или руководителям известно. Но вы сами только что убедились, что она успела наследить абсолютно везде. И в квартире Сырова, и в гримерке, и в квартире Тришкина. На рекламных проспектах турфирмы, где она покупала путевку, также отпечатки ее пальцев. Денис, вы слышите меня, или вы настолько ослеплены своими чувствами к этой преступнице, что не хотите адекватно воспринимать очевидные вещи? Земцова просила вас попробовать отыскать визитку, которую вы дали в Ницце, вашу визитку, вы искали. Денис бросил на Левина взгляд, каким смотрит на предателей. Вы же понимаете, Денис, насколько важна эта визитка. Я не осматривал ее комнату, признался Денис, опустив голову. Ну не мог я, понимаете, к тому же она почти не выходила из комнаты. А потом, я уехал домой, а когда позвонил ей после этого, она уже не брала трубку. Я приехал к ней, ее в квартире нет. Она исчезла, ее украли, похитили. Нет, Денис, она просто-напросто сбежала. Вот и все, сказал Левин. И мне очень жаль, что все так получилось. Как получилось? С горечью воскликнул Денис. Я верю ей. Она не могла никого убить. И даже если предположить, что это она была в Ницце, то это никакое не преступление. У нее могли иметься свои причины для нахождения там. Ей незачем было убивать Сырова или Тришкина. Возможно, я только предполагаю, я долго думал над всем этим, она стала наследницей миллионного состояния или что-нибудь в этом роде, и люди, которым она перешла дорогу, решили таким вот чудовищным образом подставить ее. Значит, так, Денис, план действий видится мне таким. Нам нужно найти ту блондинку с родинкой на подбородке. И искать ее, как мне кажется, нужно среди клиентов Сырова, тех людей, которым он ремонтировал компьютеры. Это первое. Второе. Допросить в самое ближайшее время Ларису Вдовину. Это я хотел бы взять на себя, если вы, Денис, не возражаете. Третье. Выяснить, какие отношения существуют между Михаилом Вдовиным, ее отцом, и Головиным. Четвертое. Выяснить, кому было выгодно убить Тришкина. Вот самые банальные мотивы. Наследство, ревность, зависть и так далее. Пятое. Допросить Людмилу Валееву, подругу Триповой. Она наверняка знает о Надежде все. Шестое. Сам Вдовин, его жизнь в Лондоне, окружение, женщины, кажется, он не женат. Думаю, что это будет самое трудное. И знаете почему? Почему же? Да потому, что если раньше я мог попросить о чем-то Земцову, поскольку у нее и Крымова связи, то теперь, что теперь, она вышла, что называется, из игры. Как это, она уехала, я сразу, как только увидел вас, понял, что вы еще не в курсе. Куда уехала, вы не поверите, в Ниццу. 24. Левин долго стоял перед дверью в квартиру Ларисы Вдовиной, звонил ей, чувствуя, что внутри кто-то есть и что ему просто не хотят открывать. «Лариса, откройте, пожалуйста». Это Левин. Наконец он услышал лязг отпираемых замков, дверь открылась, и он увидел заплаканную Ларису. Вспомнил блондинку из ресторана, отметил, что никакой родинки на подбородке нет. «Заходите», — сказала Лариса. «Я знала, что вы вернетесь. В квартире, кроме вас, еще кто-нибудь есть?» «Нет, никого нет. Я одна. Садитесь, пожалуйста». Она пригласила Левина присесть в обитое зелено-розовым гобеленом кресло сбоку от кофейного столика. «Кофе? Чай? Сок? Кофе? Без сахара. Скажите, Лариса, что произошло с вами сразу после того, как вы вернулись из Лондона в Москву? Все-все в подробностях. Меня интересуют ваши отношения с Денисом Дунаевым, Александром Сыровым, Надеждой Триповой. Как, все снова? Да, возможно, вы что-то упустили во время нашего первого разговора. Итак, Сыров убит. Убит и еще один человек, с которым была знакома Надежда. Очень много вопросов, очень. Плюс неприятности с вашим отцом, его отношения с Головиным. Пожалуйста, все в подробностях. Если вы не причастны к убийству Сырова или Тришкина, то вам абсолютно нечего бояться. Зато информация, которая, на ваш взгляд, может показаться неважной, на самом деле может помочь нам в расследовании этих убийств. И Лариса, которая поначалу показалась неразговорчивой и зажатой, вдруг открылась Левину совершенно с другой стороны. Ее, казалось, прорвало, как если бы она в лице Левина неожиданно для себя обрела благодарного слушателя. Возможно, причиной этому было и то, что в квартире она находилась одна. Он так и не понял в тот раз, когда была у нее ее подруга, действительно ли она вышла из квартиры или только сделала вид. Уж слишком неестественно вела себя тогда Лариса, как если бы знала, что их разговор слушает кто-то третий. Лариса, нервничая и заикаясь, рассказала о своем странном романе с Денисом, призналась в том, что просто захотела выйти за него, потому что уже пора, потому что он, завидный жених, и за ним она была бы, что называется, как за каменной стеной, и что их разрыв она воспринимает сейчас как плату за свою неискренность, за нелюбовь к нему, за фальшь в отношениях, что хотела спокойных и стабильных отношений без любви, чтобы, как она выразилась, не страдать, но получилось все равно больно, когда он ее бросил, причем в самый трудный момент ее жизни, когда она узнала, что ее отец разорен, рассказала и о странных звонках неизвестной женщины, скорее всего, любовницы Дениса, которая требовала, чтобы Лариса оставила Дунаева в покое, и обещала насолить ее отцу. «У меня есть подруга, Елена, вы видели ее тогда, помните, она очень хорошая, умная, предусмотрительная, вот мы с ней вместе и думали, как сделать так, чтобы вычислить эту женщину, любовницу Дениса, и одновременно человека, у которого есть выход на Головина, ведь ясно же, что они с ним заодно, что это они ограбили, разорили моего отца». И она рассказала в красках о том, как собиралась по совету Елены спрятаться, воспользовавшись своим ключом, в квартире Дениса, чтобы самой, своими глазами увидеть эту стерву, чтобы пойти даже на то, чтобы открыть ее сумку, с тем, чтобы попытаться выяснить ее имя. А уж зная имя и фамилию, она смогла бы, по ее мнению, выйти и на тех, кто стоит за разорением отца. «Это вам ваша подруга посоветовала?» – удивился Левин. «Вы не могли бы назвать ее фамилию?» «Могу. Но при чем здесь она-то?» «Елена Старостина. Что было потом? Вы последовали ее совету?» «Нет, я еще не успела. Да у меня и сил-то нет моральных. Хоть я и не любила Дениса, но осознавать, что есть кто-то лучше тебя, не очень-то просто. Даже тяжело. Знаете, я ведь в тот раз собиралась рассказать вам о папе, о его проблемах, но вмешалась Лена и запретила мне все это говорить. Она сказала, что папа, если бы хотел, то сам бы обратился в прокуратуру и рассказал все о Головине. Поэтому я промолчала. Но самое интересное в другом. Я же сказала вам, что мы с папой остались без денег, вот совсем без денег. Так вот, Лена даже посоветовала мне продать эту квартиру. Но дело не в этом. Представляете, когда вы тогда ушли, В мою дверь тотчас кто-то позвонил. Лена открыла и увидела на пороге пакет. Внушительный такой. Я почему-то, с дуру, наверное, или с перепугу, решила, что это бомба. Даже спряталась в спальне. А Лена, она храбрая, открыла. Там, в пакете, были деньги. Много денег. И записка от папы, что, мол, дочка, не переживай, как-нибудь выкрутимся. Вот такая история. А это точно деньги от вашего отца? Да, конечно. Там же было письмо, короткое, правда. Я знаю папин почерк. Да и кто еще мне может отправить 50 тысяч евро? Скажите, Лариса, и что вы теперь намерены делать? Вы имеете в виду Дениса или папу? И то, и другое. Денис не вернется, это ясно. У него другая женщина. Конечно, мне больно, но унижаться я перед ним не хочу. Вы так и не узнали ее имя? Нет, я не пошла к нему, не стала шпионить. Теперь... Когда вы здесь, я бы даже обратилась к вам за помощью, чтобы выяснить, кто она такая. Но что-то мне не очень верится, что его новый роман, новая любовь имеет непосредственное отношение к проблемам моего отца. Как-то все это слишком уж странно. А что бы вы сказали, если бы узнали, что Денис Дунаев встречается с вашей приятельницей, хорошей знакомой, Надей Триповой? Вот это была настоящая бомба. Лариса словно окаменела. Она так и застыла с чашкой в руке. Что вы сейчас сказали? Надя, его новая любовь? Да нет, этого просто не может быть. Но почему не может быть? Да я просто знаю ее как человека. Нет, это невозможно. Может, у нее внешность яркая. Да она вообще красавица. Но она сама этого как бы не замечает. Понимаете, у нее заниженная самооценка, это точно. Она никогда бы не смогла быть с таким мужчиной, как Денис. Знаете, когда она рисовала меня, мы же с ней подолгу разговаривали, и из разговоров я поняла, насколько мы все-таки разные. Она, как бы это правильнее выразиться, она настоящая, что ли? Ее ни деньги особенно не интересуют, ничего такого. Она погружена в свой мир, в свои рисунки, в свое творчество. У нее много замыслов, проектов. Она очень любит свою профессию. Вот никогда бы про нее не сказала, что она может погнаться за богатым мужем. Нет, она другая, сделанная из другого теста. Конечно, мужчины вокруг нее так и вьются. Она никогда не рассказывала вам о своей личной жизни? Нет. Она в то время была поглощена работой, говорила о своей сгоревшей мастерской, о том, что ей надо расплатиться с соседями, квартиры которых пострадали при пожаре. Но... Несмотря на то, что на нее свалилось столько проблем и что она откровенно горевала о своем погибшем друге, Олеге Шумилине, Надя все равно продолжала оставаться легким, позитивным человеком. Она нравилась мне, а еще мне было приятно, что она и меня находит красивой, причем выбрала именно меня, мою внешность для портрета Доры Спенлоу. Знаете, я до встречи с Надей не читала Диккенса, признаюсь вам сразу. Потом же, когда она подарила мне книгу с ее рисунками, перечитала Дэвида Копперфильда целых два раза. Почему-то я раньше думала, что все классики – скучные писатели, а здесь, словом, роман мне очень понравился. Правда, в то время люди очень часто умирали, и в этом романе я насчитала 13 покойников. Послушайте, вы сказали, что у Дениса роман с Надей. Вам это точно известно? Да, Левин не сводил с Ларисы глаз. Как вы думаете, способна ли она была звонить вам и угрожать, требуя, чтобы вы немедленно оставили Дениса? Ну, начнем с того, что голос был не Надин, это 100 пудов. И вообще, у Нади приятный, нежный такой голос, а у этой женщины, знаете, мне даже иногда казалось, что эта женщина имеет дар менять свой голос, словно звонила не одна, а несколько женщин. Скажите, Лариса, вы общаетесь по телефону с вашим отцом? Сейчас, редко. Я понимаю, что ему в настоящее время не до меня. Думаю также, что он испытывает стыд передо мной за то, что мы разорены. Я хотя и считаю, что ему нечего стыдиться, что такое может случиться с каждым, все равно чувствую, что он как бы закрылся в своей раковине, обдумывает, как ему выкарабкаться из кризиса. Когда он бывал в Москве, где обычно назначал встречи друзьям, партнерам, какой неожиданный вопрос. Он любит бывать в ресторане «Карамазов». И вы там тоже бывали? Ну конечно. А что, ваш отец был знаком с Александром Сыровым? С Сашей-то? Ну да, конечно. Вы не знаете, какие общие дела их связывали? Конечно, знаю. Это же я познакомила папу с Сашей. У него были проблемы с ноутбуком. Он спросил меня, нет ли у меня хорошего мастера. Вот так я их и познакомила. Сколько раз они встречались? О, Понятия не имею. После того, как я дала папе его телефон, они уже могли обходиться и без меня. Но при чем здесь мой папа? Лариса, пожалуйста, вспомните, где и при каких обстоятельствах вы познакомились с Надеждой Триповой. Что-то я не понимаю. Я же вам только что все рассказала. В чем дело? Вы сказали, что Надя выбрала ваше лицо. Это понятно. Но где она могла его выбрать? Где она вас прежде видела? Нигде. Она заметила меня на улице, неподалеку от моего дома. Мы с ней почти столкнулись возле подъезда. Она взглянула на меня пристально, что-то сказала, я не разобрала, но почему-то подумала, что у меня лицо испачкано или что-нибудь в этом роде. Спросила ее, что с моим лицом, и вот тогда она ответила мне, что у меня прекрасное лицо и что она хотела бы повнимательнее его рассмотреть. Согласитесь, у нормального человека и реакция должна была быть нормальной. Вот и я возмутилась, сказала ей какую-то грубость. И тогда она мягко так, извиняющимся голосом, объяснила, что она художница. Ну и все такое. Вот так мы и познакомились. Я пригласила ее домой. Что, вот так, прямо с улицы? Нет-нет, для начала она убедила меня в том, что действительно художница. Она показала мне какой-то документ, что она член Союза художников, кажется. Потом открыла папку, которая была у нее в руках, там были эскизы и иллюстрации к этому же роману. Она сказала, что искала женское лицо. Ясно. А кто-нибудь из ваших знакомых ее видел? Нет. Может, Лена видела, но только мельком. Значит, это она, Надя, увела у меня жениха? Спросила Лариса с горечью. Вот бы никогда не подумала. Я-то была уверена, что он встретился со своей новой пассией в Ницце. Ну да, мы с Леной так и предполагали. Почему в Ницце? Да потому, что он каждый год туда ездит отдыхать один. А в этом году так получилось, что он практически сразу же по возвращении объявил мне о том, что между нами все кончено. Нет, он из вежливости побыл со мной немного, а потом все равно бросил. Так и сказал мне, что нам надо расстаться. Почему в Ницце? Спрашиваете. Она задумалась, пытаясь вспомнить что-то. Знаете, между прочим, он сам рассказал мне, что встретился в Ницце с одной своей хорошей знакомой, Земцовой. Я еще тогда удивилась, что надо же так умудриться, встретиться в Ницце. Он еще посмеялся и сказал, что я стихами заговорила. Но это чистая правда, они с Земцовой действительно встретились там случайно, остановились в одном отеле. Знаете, все это теперь не имеет никакого смысла. Земцова ли, Надя, какая разница, если он меня бросил? Понимаете, меня бросили. Нет, Левин, вам этого не понять. И Лариса разрыдалась. 25. Ты зачем здесь? Сказал же, что тебе нельзя. Ты рисковал. А меня сейчас куда везешь? Еще полчаса тому назад Надя покупала молоко в булочной. Вышла, и тотчас рядом с ней притормозил автомобиль. Увидев знакомое лицо, она испытала облегчение. Все-таки это лучше, чем оказаться в лапах тех, других. Садись, сказал мужчина, и Надя покорно села. На заднем сиденье, за тонированными стеклами ее никто не увидит. Что с твоим лицом? Спросил мужчина. Половину его собственного закрывали черные очки. Бледные худые пальцы крепко держали руль. Ко мне приходили. Кто? Думаю, что те же, что в свое время испортили лицо тебе. Ты запомнила их, а ты не хочешь спросить, что им от меня было нужно? Догадываюсь. Пытались узнать, была ли ты в Ницце и что знаешь? Да. И что? Сказала, что понятия не имею, где вообще находится Ницца, и что Сырова 100 лет не видела. Сказала, что только недавно узнала, что его убили. Странно, почему они к тебе вообще пришли. Вероятно, откуда-то узнали, что мы с ним дружили, встречались, что он был в меня влюблен, искал мне работу. Я испугалась, между прочим. А я говорил тебе, чтобы ты оставалась. Знал, что так и будет, что они не станут бездействовать. Рано или поздно они через своих людей в прокуратуре выяснят, что это именно ты была там. Странно, что они этого еще до сих пор не выяснили. Это твое счастье, Надя. Если бы выяснили, мы бы с тобой сейчас не разговаривали. Ты зачем приехал? Не зачем, а за кем? За тобой. Разве не понятно? Думаешь, я сижу сложа руки и ничего не предпринимаю, чтобы защитить тебя? Но пойми, это становится очень трудно. Твоя поездка в Ниццу осталась бы тайной. Да просто никому бы не было дела до этого, если бы не эти две смерти. Они сами виноваты. Ты жестокая, Надя. Я говорила Саше, что нужно остановиться, что это опасно, что надо рвать когти. А он все ждал какого-то вызова, чтобы оформить долгосрочную визу. И вообще в последнее время он стал каким-то странным. Летел он, понимаешь, перестал чувствовать опасность, как будто бы потерял чувствительность. Знаешь, когда заморозит десну, ты касаешься ее языком, вот знаешь, что она есть, а ты ее не чувствуешь. Вот так и он. Да он вор, твой Саша. Я уже 100 раз пожалел, что связался с ним. Был бы на его месте другой, сработал бы чисто и исчез, понимаешь? Получил свое и растворился бы где-нибудь в Европе или Африке. И с деньгами остался бы, и живой. А Сыров? Да, согласен, он мне здорово помог, нет слов. Но надо было вовремя остановиться, а он не смог. А Аркадий? Ну не дурак. Позвонили и пригласили на корпоратив, пообещали 1000 баксов, и он все бросил и заказал билет в Москву. Аркадий, если бы я знала, что это за человек, ни за что не согласилась бы на эту авантюру. Да он обычный человек, Надя, каких 1000. Хоть о покойниках и нехорошо говорить плохо, но простота, она, знаешь, хуже воровства. Вот скажи, ты бы согласилась, если бы тебе предложили деньги просто так, ни за что, вернее, за самую малость, поставить подписи на пачке с документами? Что за вопрос? Конечно, нет. А он соглашался. Причем неоднократно. Жил человек одним днем, не задумываясь. Ну почему не задумываясь? Мы с ним говорили на эту тему. Он рассказал мне, как было дело первый раз, несколько лет тому назад, когда ему, актеру, веселящему публику на одном из банкетов, устроенных небезызвестными нам людьми, предложили заработать 1000 долларов за то, чтобы он стал владельцем одной маленькой фирмы-однодневки. Он был тогда трезв как стеклышко, он вообще, когда работал, не пил, и тем не менее сразу согласился. Он сказал мне, что деньги ему были тогда нужны позарез. У него в Питере не то дочь, не то внучка живет, и он одинокий в общем-то человек, просто считал своим долгом заботиться о ком-то, чтобы у него было ощущение не одиночества, семьи. Зарабатывая в театре сущие копейки, он тем не менее всегда умудрялся что-то посылать в Петербург, а тут вдруг такое предложение. Понятное дело, что его предупредили, чтобы он молчал, чтобы вообще забыл, что он владелец фирмы. Объяснили на пальцах, что на счетах этой фирмы могут оказаться крупные деньги и что если он запустит туда руку. Словом, он все понял, а впоследствии делом и молчанием доказал, что ему можно доверять. Я уже потом сообразила, почему они выбрали именно его. Он человек выездной, бывает за границей, в Европе. Часто гастролирует во Франции, а там и до Швейцарии недалеко. Я только не совсем поняла, как они-то, эти люди, обезопасили себя на случай смерти Тришкина. Здесь все очень просто. Завещание было оформлено таким образом, что в случае смерти Тришкина все средства переходили к его же нанимателям, думаю, в равных долях. Причем, полагаю, его успели предупредить, что в случае, если ему вдруг вздумается переписать свое завещание, а сделать это можно сколько угодно раз, то ему не поздоровится, что, в принципе, за это можно поплатиться жизнью. Да по нему видно было, что он никогда в жизни на такое не решится, и что он спит и видит, когда его снова пригласят, попросит поставить свои подписи. Да он жил этими подачками и очень надеялся, что никаких дурных последствий не будет. Как ты узнал, что деньги, которые отобрали у тебя, перевели на счета Тришкина? Мои ребята постарались. Пока я лежал в больнице и приходил в себя, они работали. Они подняли на уши всю Москву в поисках доказательств того, что тогда, на твоей даче, были люди Головина и Вдовина. Нашли свидетелей, раздобыли пленку видеонаблюдения с перекрестков по дороге, ведущей на эту проклятую дачу, по которым можно было вычислить номера машин, имена их владельцев и, главное, время, когда эти машины двигались в направлении поселка. Была проделана огромная работа. Скажи, а что ты подумал обо мне тогда, когда понял, что это засада и что меня там нет? Что тебя заманили моей смс-кой для того, чтобы убить? Ты поверил, что я причастна ко всему этому? К этой бойне? К этому убийству? Нет. Однозначно, нет. Надя, ты же знаешь, я никогда в тебе не сомневался. Никогда. Поэтому использовал и меня примерно так же, как Головины, Вдовины, Тришкина. Машина остановилась в тихом глухом переулке. Белый особняк с черными литыми ставнями, аккуратно выстриженный ряд самшитовых кустов по обе стороны мощных ворот. «Зачем ты привез меня сюда?» — спросила Надя. «Ты же знаешь, что я не могу здесь остаться. Если я исчезну, то Денис подумает, будто я сбежала, то есть что я виновата в этих двух смертях, или же подумает, будто бы меня похитили. В любом случае все это будет указывать на то, что я имею отношение к этой истории с деньгами и убийствами, а я не хочу, я изначально не хотела ни во что ввязываться, я же понятия не имела, что ты, решив подстраховаться на случай атомной войны, перевел на мой счет свои деньги. Ты отлично знала, что у тебя в Цюрихе есть счет, так, как знала и то, что у меня на нем ничего нет, мы же с тобой открывали его, я отлично это помню. Ты еще сказал, что вот, мол, Надюха, как разбогатеешь, будешь хранить здесь свои денежки. Смеялись еще тогда, ты говорил, что я стану известной и очень богатой художницей. И что, чем все это кончилось? Ты знал вообще, как и чем я жила все эти годы? Знал, знал, что ты бедствуешь, что тебе плохо. И все это свидетельствовало о том, что ты действительно понятия не имела о том, что на твоем счету есть деньги. Господи, Надя, мы так много уже об этом говорили. Как не знал этого и так же нищенствовал Тришкин. Что поделать, когда тем, у кого эти деньги есть, приходится постоянно думать о том, как бы их не потерять. Я доверял полностью тебе, а эти мерзавцы, Тришкину. Вот только завещания я никакого не оставляла, а потому в случае моей смерти все твои денежки перешли бы моей дорогой мамочке. Так что ты рисковал, причем сильно. Пойдем, он вышел из машины и помог выйти Наде. Они вошли в дом, в приятный полумрак холла. Завещание было, вдруг услышала Надя. Она шла следом за мужчиной, смотрела в его коротко стриженный затылок и не понимала вообще, что происходит. Было, как это, когда я оформлял на тебя мастерскую, ты подписывала большое количество бумаг. Подписала и завещание. А как же нотариус? Потом он его заверил. Ты же прекрасно знаешь, что у меня был свой нотариус, мы с ним еще и не такие дела проворачивали, а иначе как, значит, обманул меня, подстраховался, и на кого же я все это оставила, на тебя, разумеется, 80% на меня, остальные, на твою мать и твоего сводного брата, очень великодушно с твоей стороны, Олег, скажи, зачем ты меня сюда привез, говорю же, тебе очень опасно оставаться там, дома, знаешь, я пришел в ужас, когда узнал, где, в каких условиях ты жила все это время. Да ладно, не думаю, что тебе там, в Германии, в больнице было лучше. Важно, что я была здорова. И, между прочим, я тосковала по тебе. Он резко остановился, повернулся. Хотел было обнять ее, но она отстранилась. Прошу тебя, Олег, не надо. Мы же с тобой уже обо всем договорились. Зря я села к тебе в машину, зря. Денис ищет меня, волнуется. Может, он и волнуется, да только он ничего не сделал, чтобы обезопасить тебя. Он и не знает, что мне грозит опасность. Как же это он не знает, если на тебя напали и это именно он нашел тебя, когда ты лежала без сознания. Если бы я ему все рассказала, он понял бы, и мы вместе бы решили, как нам поступить. Уверена, что он спрятал бы меня. В большой гостиной было холодно. Олег, выключи кондиционер, ты простынешь. Тебе нельзя, это опасно. Да. «Пожалуй, ты права. Садись, устраивайся поудобнее. Будем пить чай. Я так по тебе соскучился». В комнату вошел высокий худой человек средних лет, белая сорочка, черные брюки, в его руках был поднос с чашками. Надя узнала его, Никита. Он был поваром, слугой, доверенным лицом Олега. Она не видела его с тех самых пор, как потеряла своего друга, как она думала, навсегда. В тот день, когда все это произошло с Олегом, Никиты не было в Москве, он навещал своих родителей в Псковской области. Эту подробность она почему-то вспомнила именно сейчас. Получается, что и он тоже, вернувшись в Москву, поверил, что Олег погиб, а значит, какое-то время находился в полном неведении, пока люди шумили носами спустя какое-то время не вышли на него и не привезли в Германию, где он ухаживал за своим больным хозяином. Конечно, и на его счетах были деньги Шумилина, Надя в этом не сомневалась. Вероятно, именно эта мера предосторожности, размещение капитала на счетах его близких людей, и позволила Олегу выжить, набраться сил в дорогостоящей частной клинике Германии, а также платить зарплату его приближенным. Никита разлил чай по чашкам и удалился, не проронив ни слова. «Расскажи, как у тебя с ним?» – попросил Олег. Несмотря на то, что здоровье вернулось к нему, он все равно был бледен и казался слабым. Возможно, он гораздо больше пострадал психологически и пока что не пришел в норму. «Олег, пожалуйста, не надо. Не хочу, чтобы ты страдала, понимаешь? Я с самого начала тебе говорил, что это плохая затея, что тебе не надо было устраивать весь этот спектакль, Олег, и уборщицей к нему уж точно не надо было устраиваться. Я просто хотела попасться ему на глаза. Я и не убирала там, за меня работала Валя. Все равно, ты мечтала подняться до его уровня, встретиться с ним как бы на равных, а сама в это же самое время мыла ему полы в офисе. Надя, ты сумасшедшая. Как ты не понимаешь, если бы он любил тебя, то уж точно не забыл бы, вспомнил бы вашу первую встречу. «Ты заставляешь меня страдать», – прошептала она, глотая слезы. «Зачем ты мучаешь меня? Он не нужен тебе. Вот увидишь, уже очень скоро, не без помощи этого Левина, он поверит в то, что ты причастна к убийству Сырова. Нет, не поверит. А ты сама бы поверила, если бы все было против него. Вот представь себе, что это его отпечатки пальцев повсюду, на месте преступления, в театре, где работал Аркадий. Ты клянешься, что тебя не было в Ницце, а в твоем паспорте стоит виза и штамп пересечения границы. Ты же все прекрасно понимаешь. Все же было задумано как игра, исключительно для того, чтобы привлечь его внимание к себе. И все. Предполагалось, что, вернувшись в Москву, он попытается вспомнить, где видел меня раньше, что будет искать и найдет. Что? Ладно, Надя, не надо уже этих подробностей. Тем более я и так все прекрасно помню и понимаю. Знаешь, что Крымов вызвал Земцову к себе? Она так ничего и не знает. Вот именно сейчас, когда она в Ницце, пожалуй, Крымов ей все уже рассказал. Кто бы мог подумать, что она встретится с Дунаевым, что он расскажет ей о тебе, что попросит выяснить, кто ты и откуда. Получается, что она чуть было не помешала вам. Причем по-крупному. Получается. Но Юля не такой человек, чтобы прощать Крымову его поступок. Он объяснит ей все таким образом, что она поймет и простит. Представляешь, что она сейчас испытывает? Получается, что она бросила Дениса, отказалась на него работать. Да брось ты, не думаю, что она работала на него за деньги или еще как. Уверен, между ними существуют дружеские отношения, и занималась она вашим делом исключительно из добрых чувств к нему. К тому же я ее знаю, она баба азартная. Ей самой было интересно всем этим заниматься. А вот Левин, думаю, растерялся, узнав, что она отправилась в Ниццу. Вот он-то как раз и может догадаться, что она и Крымов что-то знают. Если так, то рано или поздно Левин вычислит меня. Что мы можем сделать, чтобы нас оставили в покое? Помочь Левину найти настоящих убийц Сырова и Тришкина. И как это можно сделать? Подсказать, чтобы он достал мое дело, ну, дело о моем убийстве. Изучил его хорошенько и попытался сравнить хотя бы отпечатки пальцев, которые люди Головина и Вдовина оставили в моем доме и в квартирах Сырова и Тришкина. Предположим, что их сравнят и окажется, что это одни и те же люди. Что дальше? А то, что все они проходили однажды в деле брата Дениса, Егора, да, и один из них, Захар Суров, его все зовут Зорька, засветился в этом деле как человек, которому Егор поручил убить Дениса. Уверен, что его пальчики есть в деле, в базе и в связи с моим делом. И что? А то, что в деле Егора есть один свидетель, мимо которого прокуратура прошла, даже не обратив на него внимания. Надя слушала с рассеянным видом. Мысли ее были сосредоточены на другом. Довериться ли полностью Денису Дунаеву и рассказать ему все, что произошло на самом деле в Ницце, и какую роль в этой поездке играл Аркадий Тришкин? А это значит, рассказать и историю Олега Шумилина, или же промолчать, затаиться, спрятаться здесь, в доме Олега, и дождаться окончания следствия, подождать, когда станут известны имена настоящих убийц Сырова и Тришкина. Но следствие может длиться несколько месяцев. Вряд ли Олег все это время будет в Москве, он захочет вернуться к себе и взять с собой ее, Надю, и снова будет уговаривать ее выйти за него замуж, и все это время будет убеждать ее в том, что Денис Дунаев недостоин ее любви, что он легкомысленный и неверный тип, что он не любит ее, что ему вообще все равно, с кем быть, и доказательством его слов будет связь Дениса с Ларисой Вдовиной, девицей глупой, ограниченной, к тому же являющейся дочерью его заклятого врага. И самое отвратительное во всем этом будет то, что она не найдет нужных слов, чтобы каким-то образом оправдать Дениса. Ведь все то, о чем будет говорить Олег, чистая правда. Что Денис так до сих пор и не вспомнил, где и когда увидел ее в первый раз. Подумаешь, девушка на вечеринке брата, Егора, веселая загородная попойка с огромным количеством друзей-приятелей, доступных девиц, море удовольствий, вино, шампанское, дорогая выпивка, шашлыки, девушки. Она, увидев его, поняла, что пропала. Конечно, он воспринял ее там, на том пикнике, как обыкновенную, падкую на богатых парней шлюшку. Ему и в голову не пришло, что она девственница, что у нее еще не было ни одного парня, что она, серьезный человек, увлеченно занимающийся живописью. И все равно, как же она обрадовалась, когда он обратил на нее внимание, когда именно ей, первой, поднес шампур с дымящимися кусками мяса, а потом весь вечер ухаживал за ней, танцевал, смеялся, шутил. Он много выпил тогда и, возможно, даже и не заметил, что стал первым мужчиной молчаливой улыбающейся девушки. Да имя тоже, скорее всего, забыл, если вообще помнил. А она отдалась ему в мансарде, куда он ее привел глубоко за полночь, так, как если бы бросилась в прохладную воду, жадно, с наслаждением, все забыв. Это удивительно, что она тогда не забеременела. Хорошо это или плохо, она так для себя и не поняла, но уж как получилось. Конечно, он ее после этого не искал. Утром выпил кофе и рано уехал, чмокнув ее на прощание в лоб, как маленькую. Да он так и сказал ей: «Пока-пока, маленькая». Она же, как водится, горевала, тосковала, плакала, искала встреч. Пыталась попасть на вечеринке Егора, чтобы увидеть Дениса. А потом она узнала, что Егор погиб. И не просто погиб, что его подстрелили при попытке бегства. Что, оказывается, он был арестован по подозрению в покушении на родного брата. Надя открыла глаза. Олег продолжал говорить: «Так что подумай сама, нужен ли тебе такой человек?» «Нужен», прошептала она. «Олег, прости меня». 26. Юля позвонила Денису поздно вечером, когда он, вернувшись в квартиру на Цветном бульваре, где все еще не терял надежду встретить Надю, дремал на диване в темноте, прислушиваясь к звукам за дверью. «Денис, привет». Тон был виноватый. В какой-то момент Денис подумал даже, что не рад ее звонку, и что зря он так разоткровенничался с ней, так раскрылся. Рассказал о своих чувствах к Наде. «Привет, думаю, Левин тебе уже все сказал. Не могла позвонить тебе раньше, была не готова. Сама не знала, как объяснить тебе, что улетаю. Но меня действительно Крымов вызвал. Я сейчас в Ницце, прогуливаюсь по знакомой тебе набережной, и мне очень грустно. И знаешь почему? Чувствую, что Крымов врет, и что вызвал он меня к себе не потому, что я ему нужна для важного дела, как он сказал Шубину. Нет, думаю, он каким-то образом связан с этими людьми, и мое вмешательство может ему навредить. Понимаешь, какими еще людьми?» Денис начал приходить в себя. «А чем ты? Понимаешь, Денис, возможно, Крымов занимается делом о похищении денег со счетов Вдовина. Он умеет проворачивать подобные дела. А еще я вспомнила, что слышала раньше эту фамилию, Сыров, и произносил ее Крымов. Я не удивлюсь, если узнаю, что Женька сам использовал Сырова в каких-то своих целях. А ты тоже попытайся вспомнить, не произносилось ли при тебе это имя. И попроси Левина, ну, намекни ему, что Сыров мог проходить по делу твоего брата, Егора, и по Шумилинскому делу тоже. Егора, конечно, ты же знаешь, что Надя пропала». «Да, знаю. Но интуиция подсказывает мне, что никуда она не делась. Как ты понял, что она пропала? Она тебе дверь не открывает? Наоборот. Я пришел, мне открыл сосед. Я прошел в комнату Нади, постучал. Мне действительно никто не открыл. Потом оказалось, что дверь не заперта. Я вошел. Нади нет. Сказать, что в комнате был беспорядок? Нет, такого нет. Но вот чувствуется, что она как будто бы должна быть где-то рядом. Документы ее на месте. Я видел, где она их хранит, то есть паспорт дома. Такое впечатление, будто вышел человек из комнаты, предположим, в кухню за чайником, и не вернулся. Думаю, ты просто паникуешь. Она могла взять альбом с красками и отправиться на бульвар рисовать собак, а ты переживаешь. Но ее нет уже второй день. Пойми, Юля, у нас, как бы это сказать, стали налаживаться отношения. У нас с ней все было хорошо. Ну не совсем, конечно. Во всяком случае, она дала знать, что я ей не безразличен, понимаешь. Мы с ней долго говорили, она рассказывала мне о себе. Ну не могла она вот так взять и уехать, не предупредив меня. Думаешь, с ней что-нибудь случилось? Да конечно, воскликнул он в отчаянии. А тебе не кажется странным, что и Надя исчезла, и меня Крымов как будто бы вывел из игры? Да я уже не знаю, что думать. Порасспрашивай соседей. Соседи, Они же все алкоголики, не думаю. Ты сам как-то рассказывал, что тебе постоянно открывает дверь один более-менее вменяемый человек, не похожий на пьяницу. Ах да, Петрович, его Надя так называла. Вот и поговори с ним. Прямо сейчас пойди и поговори. Может, он скажет тебе что-нибудь полезное. А ты, значит, не вернешься. Я не могу работать против мужа. Мы с ним в свое время договаривались. Мне-то что делать? Ждать. Левин умница, он работает. Думаю, рано или поздно он все-таки выйдет на настоящих убийц Сырова или Тришкина. А я тут пока, в Ницце, попытаюсь тоже что-нибудь сделать для тебя. К примеру, порасспрашиваю горничную, которая убирала номер, где останавливались Надя с Тришкиным. Может, еще что-нибудь придумаю. И вообще буду думать. Значит, можно предположить, что твой муж работает на Вдовина. Думаю, да. Давай, Денис, ищи свою Надю. Что-то мне подсказывает, что с ней все в порядке. И не обижайся на меня. Разные ситуации бывают в жизни. Ладно, Юля, все в порядке. Разговор с Земцовой растревожил его еще больше. Ему показалось, что она что-то недоговаривает. Разные ситуации. Но вот эта конкретная ситуация попахивала предательством. Денис включил свет и принялся изучать комнату Нади буквально по сантиметру. Понимая, что он поступает не очень-то красиво, роясь в ее вещах, в сумочке, в ящике письменного стола, где она хранит документы, квитанции, счета, все равно продолжал самым скрупулезным образом рассматривать каждую бумажку. Среди бумаг нашел синюю пластиковую папку-конверт на кнопке, плотно набитую деньгами. Это были сотенные купюры евро. Что ж, неплохо для бедной художницы. Возможно, эти деньги она накопила за все то время, что работала на издательство, рисуя иллюстрации. Учитывая тот скромный образ жизни, который можно было себе представить, находясь в убого обставленной комнатке, возможно, Надя жестко экономила абсолютно на всем, разве что не на красках и бумаге. Страшно было себе представить, что подумала бы сама Надя, войди она сейчас в комнату и увидев в руках Дениса свои деньги. У него даже щеки заполыхали. Он хотел было уже запихнуть деньги обратно в конверт, как вдруг заметил среди купюр плотную белую бумагу, похожую на сложенную записку. Он достал и развернул. То, что он увидел, изумило его. Старая и затертая копия апостиля банка Пицтиции, свидетельство существования номерного счета в Цюрихском банке. Но и это не все. Внутри копии этого банковского документа плотно сложенные зеленоватые бланки авиабилетов Ницца, Цюрих авиакомпании Singapore Airlines Limited, оформленных на трех человек: Надежда Трипова, Аркадий Тришкин, Михаил Штейман. Эти трое вылетели из Ниццы 4 июня в 7 утра и были в Цюрихе в 8:15. Денис промокнул вспотевший лоб носовым платком. Что же это получается? Надя, или ее двойник, во что он все еще продолжал верить, с Тришкиным прилетели из Москвы в Ниццу 3 июня, а уже 4 июня в компании с каким-то там Штейманом полетели в Цюрих. Что они там делали? Затертая копия банковского апостиля словно подсказывала ему, чем именно они там занимались. Если еще учесть, что в деле об убийстве Сырова, приятеля Нади, фигурируют такие крупные суммы денег, которые тот похитил у Вдовина, то нетрудно предположить, то есть связать эти деньги с банком Пицтиции и той ролью, которую сыграли в этом деле все эти люди. Все они, вероятно, погрели руки на этих вдовинских деньгах. Однако эти деньги не принесли радости ни Сырову, ни Тришкину, которых убили. Осталась жива Надя, которая также исчезла. Кто такой Штейман? Кто этот третий, который летал с ними в Цюрих? В дверь постучали. Денис, подскочивший на стуле от неожиданности, судорожным движением сунул все деньги и бумаги в ящик стола и захлопнул его. Бросился к двери, распахнул ее, увидел Петровича в пижамных штанах, белых в голубую полоску, и белой майке. Этот человек выглядел очень по-домашнему. От него исходил запах горячей еды, и Дениса от всего этого замутило. Он страшно нервничал. «Вы Надю ждете?» – спросил Петрович жирненьким голоском, приглаживая желтые волоски на розоватой лысине. При этом его лицо выражало крайнюю степень сочувствия. «Да, жду. Она исчезла. Я переживаю. Представления не имею, где она может быть. А я вам все расскажу. Проходите. Пожалуйста». Петрович маленькими шажками прошел в комнату и сел на свободный стул, оглянулся. «Утром мы разговаривали с ней на кухне. Я – единственный человек, с кем она разговаривала. Остальные – она их презирала. Это слабые люди. Алкоголь погубил их. Возможно, чревоугодие тоже грех, и я когда-нибудь умру от него, но вот наши соседи уйдут на тот свет гораздо раньше меня. О чем вы разговаривали с ней?» — в нетерпении перебил его Денис.